У вестника в кабинете курили все. «Чай, кофе?» «Кофе у вас тут гадкий. Давай чай, что ли? Зеленый». Этот зеленый чай — сено сеном. Нынче пили все и везде. Никто не знал, для чего он нужен, потому что на вкус он был нехорош, а цветом и вовсе подозрителен. Но считалось, что нужно пить именно зеленый. О, великая сила общественного мнения, правильно сформированного в правильном направлении. Здоровый образ жизни, тренажерный зал, кефир со злаками, отварное мясо, зеленый чай и никакого сахара. Салат с рукколой, фетучини с крабовым мясом и никакой котлеты с макаронами. А что делать? Вестник захохотал. Он все время хохотал. Такой уж у него был нрав. Вызвал секретаршу и попросил сварганить на троих зеленого чаю. Тут только Родионов заметил, что в кабинете они не одни, а в отдалении на диване расположился кто-то еще. «Знакомьтесь», — весело предложил вестник таким тоном, словно они могли отказаться знакомиться. «Или вы знакомы?» Человек приподнялся с дивана, но не до конца, и протянул руку, нисколько не озабоченный своим не слишком удобным полусогнутым положением. Конечно, Родионов откуда-то его знал. Но откуда? У него было приятное лицо, длинные пшеничные волосы с выгоревшими светлыми прядями, ровный загар, щетина и впадины на щеках, которые особенно уважал писатель Джек Лондон и искренне почитал их за признак решительности и мужества, свойственных белой расе. Постулаты писателя Джека Лондона писателю Дмитрию Родионову казались сомнительными, но пришлось признать, что диванному молодому человеку впадины на щеках и впрямь придавали исключительно мужественный вид. «Аркадий Воздвиженский», — представился Родионов по привычке. «Игорь Веселовский», — в тон ему ответил молодой человек. Вестник опять захохотал. «Дим, ты что, не узнаешь? Он ведет все ток-шоу. Вот если есть ток-шоу, которое все смотрят, значит, его Веселовский ведет». «А почему вы Дима, если вы Аркадий?» «Я по паспорту Дима, а по работе Аркадий». Конечно, в конце концов, они друг друга узнали. 100 раз встречались в Останкине и на различных светских мероприятиях. И если в первую минуту еще осторожничали, то сейчас стало ясно, что здесь, в кабинете Ильи Вестника, собрались все свои – звезды и великие люди. Игорь Веселовский и впрямь вел многочисленные передачи, хотя Родионову всегда было не слишком понятно, как это так. С его точки зрения, один человек может вести только одну программу, а на остальные можно понабрать других людей. Но, видимо, на телевидении все было не так уж просто. Должно быть, кадров там не хватало. Должно быть, руководство и не знало, где их взять, кадры-то. Нелегкое это дело – программу вести. Нелегкое и неблагодарное. Игорь плюхнулся обратно на диван и закурил невиданную сигарету. Она была длинная, коричневая и странно пахла. «Может, виски кому налить?» – спросил вестник и опять захохотал. «Или рому ямайского?» Присутствующие от рома и от виски отказались. Еще одна черта современного делового человека, который просто так среди дня ни за что пить не станет, ибо голова должна быть трезвой, сердце спокойным, а руки... Впрочем, руки значения не имеют. Феликс Эдмундович Дзержинский, придумавший эти самые сердце, руки и головы, может спать спокойно. Между прочим, Родионова всегда поражала некоторая анатомичность афоризма великого революционного деятеля и пламенного борца, чрезмерное количество в нем членов и частей человеческого тела. «Мы с Игорьком когда-то работали вместе», — поделился вестник, «в незапамятные времена, еще когда Верховный Совет был и Хасбулатов незабвенный. А потом он в звезды вышел, а я в чиновники угодил. «Хасбулатов вышел?» — спросил Родионов, во всем любивший точность. «Да ладно тебе!» — сказал Веселовский с укором. «Какой ты чиновник? Все же знают, что ты гений, а не чиновник». «Да ладно, что я за гений? Вот ты — другое дело». Родионов понял, что какое-то время они будут друг друга безудержно хвалить, и хорошо бы, чтобы его похвалили тоже. Во-первых, в соответствии с правилами игры, а во-вторых, это приятно. «Вот кто у нас настоящий гений!» Словно бы прочитав его мысли, воскликнул Вестник. «Вот кто карьеру сделал до небес! Из женщин его одна Донцова по тиражам опережает, а мужиков таких и вовсе нет». Родионов скромно потупился. Вступать в ответное словословие ему было лень. Можно и пропустить. Невелики шишки. «Аркадий, а вот скажите, в последнем романе, ну, который «Приют зла», «Обитель», — поправил Родионов, очень польщенный тем, что телезвезда знает название его книги и, кажется, даже читала, то есть читал. «Обитель зла». «Да-да, обитель». «Из-за чего он убил?» «Там все написано». «Нет», — вдруг сказала звезда, — «не все». «Никак читал?» — спросил Вестник, но Веселовский не обратил на него внимания. «Там написано, что он убил, чтобы получить наследство, да?» Родионов улыбнулся. Эта книга ему очень нравилась. Он по-разному относился к своим детективам. Какие-то любил больше, какие-то меньше. Была и парочка таких, которые он вовсе терпеть не мог и даже старался не вспоминать никогда, словно стыдился их. А вот «Обитель» любил. Удалась ему «Обитель». «Ну да, наследство». Веселовский затянулся своей коричневой сигаретой. «А мне кажется, что он из ревности убил. И мне кажется еще, что вы, когда писали, знали, что он из ревности убил. А наследство это потом придумали, чтобы туману напустить». «В этом деле он мастак», — поддакнул Вестник. «В смысле тумана. Как напустит, так я и не знаю, что делать. И главное, пишет подлец так, что бросить нельзя». «Вот, Игорек, возьму его читать. Читаю, ночь, думаю. Вот сейчас десяток страничек и все». «Так нет, до утра читаю, до 6 часов. И потом еще до 7 кошмары снятся. Вот как так можно писать?» «Так из ревности или нет?» Родионов пожал плечами. На лице у него появилась странная болезненная гримаса, будто его заставляли сказать то, что говорить ему совсем не хочется. «Я не знаю», — признался он. «Ревность для меня состояние загадочное, понимаете? А писать имеет смысл только о том, в чем ты понимаешь. Я в ревности ничего не понимаю. Из ревности можно взять и застрелить. А так как он долго думал, планы строил, улики фабриковал, все-таки голова включается, и ревность уже ни при чем». Казалось, Веселовский разочарован. «А я был уверен, что из ревности. Но нет там ничего, кроме ревности этой. Наследство неубедительно очень». Вестник, который давно уже занимался своими делами, последнюю реплику уловил. «Ты с моими авторами поосторожней», — велел он издалека, «особенно с гениями. Неубедительно, понимаешь ли? Все убедительно. Дим, ну где Маша застряла? Приглашать народ на совещание или рано еще? У Маркова она, ты же знаешь». В нагрудном кармане у него завибрировал телефон, и он вытащил трубку. Номер был знакомый. Дьявол, он обещал позвонить и не позвонил. Лицом и плечами он сделал Веселовскому какой-то знак, который тот, видимо, хорошо понял, потому что кивнул и уткнулся в журнал, всем своим видом подтверждая, что ничего не слушает. «Алло, Люда, привет. Ты опять занят?» «Занят», — признался Родионов. «Я в издательстве. Я к тебе домой звонила. Но там твоя Монахиня Калистрата подошла. Я не стала тебя просить, потому что она все равно не позовет. То, что она звонила ему домой, напомнило ему нечто неприятное, и он некоторое время пытался вспомнить, что именно. Да так и не вспомнил. «Дим, я соскучилась. Когда мы встретимся?» «Я не знаю. Я тебе потом сам позвоню». «Вот ты все всегда не знаешь. Вот ты все не знаешь и не знаешь. А если уведет меня кто-нибудь, что ты станешь делать?» «Ничего не стану делать», — пробормотал Родионов. «Я не Ромео». Веселовский хмыкнул из-за своего журнала, но головы не поднял. «Дим, я не расслышала». «И хорошо, что не расслышала», — громко сказал Родионов. «Я просил, чтобы чай принесли». Это показалось ей подозрительным и даже отчасти обидным. «Ты что?» — спросила она. «В ресторане?» «Я в издательстве», — повторил Родионов терпеливо. «Я тебе уже говорил». «Дим, когда мы встретимся, а? Месяц прошел, как мы виделись. Может, уже пора опять повидаться?» «Я в Киев улетаю», — сообщил Родионов, наскоро подумав о том, что порция беззаботного секса ему не помешала бы, особенно перед тяжелой командировкой, как спортсмену перед Олимпиадой. «Послезавтра». Люда расстроилась и рассердилась. Он моментально это почувствовал. «Дим, а я что? Ничего для тебя не значу, да? Совсем ничего?» Это была истинная правда. Она же сермяжная, кондовая, пасконная и домотканная. Но люди об этом лучше не сообщать. «Почему ты мне говоришь о том, что уезжаешь в самую последнюю минуту? А это твоя швабра с тобой едет, да?» Родионов промолчал. Их отношения были устроены таким особенным, волшебным и очень удобным для него образом, что ни на какие такие вопросы он не отвечал и ловко делал вид, что вообще их не слышит. Заставить его их услышать было решительно невозможно. Веселовский глянул на него лукавым глазом, перелистнул журнал и опять углубился в чтение. Вестник на заднем плане водрузил на стол ноги в полированных штиблетах, сцепил пальцы на животе, откинулся на спинку кресла и монотонным голосом продолжал отчитывать кого-то по громкой связи. «А я 100 раз повторил, что делать этого не следует, а нужно завести все материалы и на месте. Я настаиваю на месте посмотреть, как это будет выглядеть». И только тогда принимать решение. Но вы не можете. Для этого же нужно ваши задницы от стульев оторвать. А вы не хотите. Вы хотите зарплату получать, а я просто так вам платить не стану. Понятно?» «Дим», — позвала Люда из трубки, — «ты что там, уснул?» Родионов встрепенулся и спросил, — «Ты что вечером делаешь?» «Ничего», — оживилась Люда. «А что? У тебя есть предложение?» «Вот появились», — игриво сказал Родионов, и за журналом опять зафыркали. «Давай я к тебе вечером приеду, если ты не занята, конечно». «Конечно, она не занята. Конечно, она будет его ждать, еще бы. Конечно, он может приезжать». «Вот и отлично». «Димочка, миленький, возьми меня с собой в Киев», — вдруг затараторила Люда. «Ну, правда, ну возьми. Я тебе мешать не буду. Я помогать буду, даже лучше, чем эта твоя швабра. Правда, правда». И столько чувства было в ее голосе, столько мольбы, что он улыбнулся с нежностью. «Всему свое время, пока оно еще не пришло».